Глава 12. Уличный злоумышленник. Актриса Комогорова как будто поджидала Стерхову в кулуаре. Как только та появилась, тут же бросилась к ней. «Я тут вспомнила. Возможно, вам пригодится». «Да я и сама хотела с вами поговорить», — призналась Анна. Они уселись в креслах друг против друга, и Стерхова предупредила актрису. «Сначала попрошу вас ответить на несколько вопросов, а потом вы сможете рассказать все, что хотели». «Могу забыть», — предупредила Комогорова. «Память уже не та». «Ну, хорошо», — согласилась Стерхова. «Говорите». Комогорова пригнула голову и вытянула носик, словно угождая или заискивая. «Возможно, все это глупости, но почему-то вдруг вспомнилось». «Рассказывайте, там решим», — великодушно заметила Анна, поощряя актрису к разговору. «Вспомнился мне один случай. Пожалуй, расскажу все подробно». Весной 87-го года, в конце сезона, в театр пришел новый режиссер. Весьма пожилой человек, но вести себя не умел. Грубил на репетициях, в каждой мелочи гнул свою линию. «Долго проработал в театре?» – для чего-то спросила Стерхова. «Совсем ничего, но дело не в этом. Хочу рассказать об одном эпизоде, который меня поразил». Комогорова задумчиво покачала головой. «Да и не только меня. Начну с короткой преамбулы. Тамила Теплякова была женщиной скромной, нелюдимой и несколько отстраненной. Но если дело касалось ее творчества и ролей, более принципиального и стойкого человека я не встречала». «Это при ее-то мягком характере?» – удивилась Анна. «Да вот, представьте себе», – воскликнула Комогорова. На репетициях она всегда добивалась своего и выстраивала роль в соответствии с собственным представлением. «Так что вас так поразило? О чем хотели рассказать?» На первой же репетиции этот режиссер, не буду называть его фамилии, рявкнул на Теплякову, да так, что с ней случилась истерика. Она рыдала и билась в конвульсиях в течение 2 часов, после чего ее увезли в психоневрологический диспансер. Мы все испытали шок. «По-вашему, с чем это было связано?» – спросила Анна. Она испугалась, не ожидала такого обращения. «Все дело в ее болезни», – подчеркнуто выразительно промолвила Комогорова. В театр Тамила вернулась через месяц. Поговаривали, что ее исчезновения, которые случались раньше, были связаны именно с этим. Стерхова достала из сумочки свой блокнот и, пробежав глазами по записям, задала приготовленный вопрос. «Во время того спектакля, когда вы стояли за кулисами, кого видели на противоположной стороне?» «Сейчас припомню». Комогорова тронула пальцем свой остренький носик. «Каштанову, нашего помрежа. Она сидела за пультом. Гончаренко стоял у щита, но потом ушел. Лебедев Сергей Федорович был у дверей курилки. Вот, пожалуй, и все». «К щиту на ваших глазах никто, кроме Гончаренко, не подходил?» «Лебедев подходил», — охотно сообщила актриса. «Но после того, как провалилась Тамила». «В прошлый раз вы сказали, что видели момент ее падения?» «Да-да», — заторопилась Комогорова, желая все рассказать. «Как только на сцену пустили дым, я увидела, как Теплякова отступила назад. Там, знаете, получился очень интересный эффект. Свет софитов пронизывал дым, и мне был виден ее силуэт. Потом Теплякова вскинула руки, чуть слышно вскрикнула и пропала. Когда стало ясно, что она провалилась в люк?» «Это был конец первого акта, последняя сцена перед закрытием занавеса. Машинист сцены заметил, что люк открыт, и забил тревогу. Занавес закрыли, мы все сбежались к провалу и увидели Тамилу, лежавшую в трюме. Благодарю вас, Альбина Борисовна». Захлопнув свой блокнот, Анна собралась попрощаться с актрисой. «Вы очень мне помогли». Но тут Комогорова тронула ее за руку. «Могу еще раз посмотреть фотографию девушки?» Стерхова нашла ее в телефоне и показала актрисе. Выдержав паузу, Комогорова улыбнулась и торжествующе заявила. «Значит, я была права, память не подвела». «Знаете эту девушку?» – спросила Анна. «Нет, не это. Что ж тогда?» «Я узнала фон позади нее. Это мягкая декорация к спектаклю «Горе от ума». Хорошо ее помню, потому что играла в массовке». «Уверена?» – Стерхова вгляделась в лицо актрисы. «Абсолютно», – ответила та. «Спектакль идет до сих пор?» «Его давно сняли с репертуара, до или после гибели Тепляковой?» «Задолго до этого, лет за 5, не меньше». Полученная информация заставила Анну снова открыть блокнот и что-то в него записать. Потом она подняла голову и вдруг спросила. «В момент гибели Тепляковой видели Лаврентьева? Он стоял за кулисами с той же стороны, ближе к заднику». «Насколько мне известно, его выход был во втором акте», — сказала Стерхова. «На балу», — уточнила Комогорова. Лаврентьев играл принца. Будь его воля, он и теперь бы его играл. Николай Петрович убежден, что с тех пор нисколько не постарел. Как думаете, почему Лаврентьев стоял за кулисами в конце первого акта? А вы спросите у него. Комогорова указал рукой в галерею. Вот он идет. Стерхова повернула голову и махнула рукой Лаврентьеву, давая знать о себе. Он же, заметив ее, развернулся и двинулся в противоположном направлении. «Простите», — вскочив с кресла, Анна побежала за ним. «Николай Петрович, подождите, куда же вы?» Лаврентьев знал, куда надо свернуть, чтобы избежать нежелательной встречи. Стерхова так его и не догнала. Тем не менее, пробежка привела ее к директорской двери, и она решила выполнить обещание. Стукнув два раза костяшками пальцев, Анна открыла дверь и шагнула в кабинет. «Разрешите, Гликерия Львовна?» Красноперова встала из-за стола и пошла навстречу. «Здравствуйте, Анна Сергеевна. Как продвигается ваше расследование? Помощь не требуется? Об этом чуть позже. Сначала хочу засвидетельствовать свое уважение и еще раз извиниться, что не зашла к вам в самом начале». «Ну, об этом мы уже говорили», — легко хохотнула Красноперова. «У меня для вас есть подарок». Она взяла со стола большой коричневый конверт и протянула его Стерховой. «Здесь фотографии того самого спектакля и детского утренника. Совершенно случайно нашла в своем кабинете, они буквально свалились мне на голову». Взглянув на конверт, Анна прочитала надпись «2 января 1989 года. Драмтеатр, утренник и спектакль «Золушка». В те времена фотографа в штате не было, фотосессии заказывали в фотоателье. И потом получали такие пакеты. Посмотрите? Конечно, посмотрю. Стерхова села за длинный стол для заседаний и выспала на него фотографии. Последними из конверта выпали зажатые скрепкой негативы. Бегло посмотрев снимки, она не заметила ничего интересного. По большей части здесь были фотографии утренника, предшествующего спектаклю. «Могу взять их на время?» – спросила Анна. «Берите». Гликерия Львовна смотрела на нее, словно ожидая следующий вопрос. И он вскоре последовал. «В театре нет своего архива?» «Документы, подлежащие хранению, сдаем в городской архив, а остальные утилизируем. Давно здесь работаете?» «Если быть точной, 5,5 лет. И как вам коллектив?» «Как и в любом другом театре, террариум единомышленников. Режиссеров меняем как перчатки, ни один не приживается больше, чем на сезон. Кстати, насчет помощи. Кому я могу обратиться, чтобы взглянуть на мягкую декорацию к старому спектаклю?» «Насколько старому?» – озаботилась директриса. «Лет 40 назад его сняли с репертуара. Речь идет о спектакле «Горе от ума». Вероятнее всего, вам ее не найти. За это время декорации приходят в негодность, после чего их утилизируют. И все же хотелось бы поискать. Старые декорации хранятся в нашей базе за городом». Красноперова написала на листе несколько строк, согнула его в четверо и отдала Анне. «Здесь адрес, имя ответственного лица и его телефон. Поезжайте туда в любой из рабочих дней, я предупрежу». «И еще одна просьба», — вспомнила Анна. «Не могли бы вы пригласить сюда артиста Лаврентьева?» «Пожалуйста». Красноперова подняла телефонную трубку, набрала короткий 3-значный номер и распорядилась. «Таня, срочно найди Лаврентьева и приведи ко мне». За то время, пока его искали, Стерхова успела выписать повестку. Лаврентьев вошел в директорский кабинет эффектно, широко распахнув дверь. Однако, заметив Анну, вдруг резко сник. «Чего еще вы желаете от меня?» «Николай Петрович!» – прикрикнула Красноперова. «Нельзя ли быть полюбезнее?» Стерхова поднялась со стула и вручила ему повестку. «Жду вас послезавтра в следственном управлении. Время и номер кабинета указаны». Прежде чем покинуть театр, Анна заглянула в костюмерную и застала там Кочеткова и Сан Саныча. «А мы только что тебе говорили», – вскочила на ноги Мария Егоровна. «Дескать, ходит по театру, а к старикам заглянуть не досуг». «Досуг при досуг. Для вас всегда найдется время». Анна бережно обняла старуху. Сан Саныч протянула руку. «Ну как вы тут?» «Премьеру справили. Теперь работы поменьше». «Недели через две начнем готовиться к Новому году», — напомнил Сан Саныч. «А там, глядишь, другая премьера подоспеет. Слышал, что уже начались читки. Значит, скоро эскизы принесут». «Эхе-хе». «Вы, старички, крепкие, справитесь». Тепло попрощавшись, Стерхова вышла на улицу. Из машины позвонил Аксенову, и они договорились встретиться у ресторана, где он заказал столик. Машину она оставила метрах в 200 и, надев на плечо сумочку, направилась к ресторану. Когда уже подошла к двери, то заметила Аксенова. Он шел с противоположной стороны и был в 50 метрах от нее. Анна остановилась, чтобы его дождаться, но вдруг получила сильный толчок в спину и лицом вниз полетела на асфальт. Подняв голову, Стерхова увидела спину убегавшего парня, который держал в руке ее сумочку. Однако далеко убежать не получилось. Наткнувшись на Аксенову, он получил мощнейший удар в живот, скрючился от боли и упал, не выпуская из рук добычу. Денис вырвал сумку из его рук и зашагал к Стерховой. Приблизившись, протянул руку, чтобы помочь ей подняться. «Ушиблись?» «Почему вы не задержали его?» – взыскательно поинтересовалась она. «Еще не хватало связываться с этим отребьем». Аксенов взял ее под руку. «Идемте, провожу вас в дамскую комнату, потом подожду за столиком»,